От Толстого получил я на днях письмо, из которого я вижу, что он озадачен твоим неожиданным отъездом. Он только что узнал об нем от Саши Кузьминского, который сообщил об этом Толстым письменно, коротко и бестолково. Твоего и моего писем он еще не получал. Я вижу из письма его, и подавно из предшествующего, что он очень радовался на приезд Дмитрия Алексеевича, и вдруг все это изменилось. Издание его романа не ладится. Гравер Рихау отказывается гравировать картины, а другого мастера здесь нет. Башилов адресовался в Петербург. Там хотя и берутся, но не ближе, как к будущей весне. Недавно я послал ему письмо, в котором сильно уговаривал его отказаться от картин. Тот же совет дает ему и Писемской, которого я встретил у Тургенева. Писемской до небес выхваляет его последний роман и находит, что картины нисколько не возвысят его достоинства, а напротив, могут скорее его уронить. Но что с ним делать? У него свой царь-ум. «Поберегай, душа моя, твое здоровье. Много не ходи и не простужайся. Германию ты так скоро пролетела, что вряд ли оставила она в тебе какое-нибудь впечатление. Зато довольно много будет тебе времени ознакомиться с Парижем, и я уверен, что он понравится тебе. Перфильевы очень рады, что ты уехала за границу». Варенька сказала, что она и минуты не задумалась бы ехать с Дмитрием Алексеевичем, если б была с ним в тех же отношениях, как ты. Признаюсь тебе откровенно, милая Таня, что участие, внимание и дружба, которые оказывает тебе Дмитрий Алексеевич после смерти своей жены, и ту нежную и сердечную привязанность, которую чувствует тебе Маша, радуют меня как нельзя больше». Какие они добрые и как много у них сердца! Пожми покрепче от меня руку Дмитрию Алексеевичу и расцелуй милую Машу. Мы прожили в Баден-Бадене дней 10. Впечатления от Германии очень хорошие, в особенности от красоты местности. Людей, к сожалению, я мало видела. Мы Париже. Гостиница наша на Бойкой улице. Мое впечатление очень сильное. Всюду жизнь, толпа, суета, люди, стремящиеся куда-то, в несколько рядов экипажи. Я не могу одна переходить улицу. Все спешат, все нарядны, все чем-то заняты, и нас никто не хочет знать. Ни души, не то что знакомой, но подходящей к нам, нет. Дома высокие, непривычные, и мне становится жутко. Дмитрий Алексеевич как дома. Он привык к заграничной жизни, столько раз бывал и жил в Париже. Маша тоже как будто не удивлена. Я одна провинциалка, пишу об этом отцу. Мы живем с Машей в одной комнате, комната Дмитрия Алексеевича возле нас. В это время была в Париже всемирная выставка. Ежедневно мы ездим туда. Выставку описывать не стану. Пишу Соне. Май 1867 год, Париж. Милая моя Соня, как давно тебе не писала, потому что совсем не бываем дома. Мы 10 дней в Париже, и в пятницу хотим ехать, и мне ничуть не жаль, напротив, хочется, чтобы скорее время прошло и в Ясную приехать. В Париже мне очень понравилось, но жить постоянно — сохрани Бог. Вот, Соня, как мы тут время проводим. Стоим мы на итальянском бульваре на самом Юру. Как встанем, часов в 11 выходим из дому и целый день таскаемся, все осматриваем. И завтрак, и обед — все это в ресторане. Или идем на выставку, и какая это прелесть! Все, что только бывает на свете, начиная с машин и кончая куклами, все это выставлено. Видели наше русское отделение? Половые из Троицкого трактира по-французски говорят, препротивные. Каша гречневая, чем у нас кур кормят, и ни к чему приступу нет, так дорого, и кормилица чай разливает».